Глава 56. Кати. Неделя с момента встречи на выставке, где я совершенно не ожидала увидеть Гаевского. 7 дней, за которые я 1000 раз брала телефон в руки, но так и не решилась набрать. Я хотела извиниться. Я искренне хотела сказать «прости». А еще у меня были вопросы. Столько вопросов к нему, что впору составлять список. Вопросы, на которые я не получу ответа, просто потому что не наберусь смелости позвонить. А он ушел. День за днем я не жила, а существовала. Постоянно, дома и на работе, с Ромой и без, в моей голове был Макс. И его взгляд, полный отчаяния и боли. Потемневшие глаза, словно небо в тучах, и морщины, избороздившие хмурый лоб, снились во снах. А его «я все это время горю, схожу с ума, я был для тебя никем, таким и останусь, но не смей обвинять меня в том, чего я не делал», словно на повторе крутится и крутится и крутится. Громко и настойчиво, настолько, что в какой-то момент я не выдерживаю и закрываю ладонями уши. Не слышать, убежать, спрятаться. Не помогает. Оно внутри, в голове, в сердце. «Завтра вечером сходим в ресторан Шерли. Классный, говорят». Слышу крик Ромки из гостиной, выдергивающий меня из размышлений, за которыми я уже целый час пялюсь на свое отражение в зеркале в ванной комнате. Гипнотизирую взглядом перо, набитое на левом боку, и думаю о другом. О мужчине, благодаря которому я, словно феникс, возродилась из пепла, но от которого добровольно отказалась. Дура. «Сходим», — шепчу себе под нос, отгоняя наваждение. Ополаскиваю лицо прохладной водой и иду в спальню, попутно бросая еще один взгляд в зеркало. Мне кажется, или от своего недоедания я начинаю набирать вес. Чушь, такого не бывает. Но я уверена, что животик немного меняется. Этого же не может быть? Да нет, не может. Бред. Заталкиваю странные мысли и волнительные предчувствия как можно глубже. Спать. День был очень выматывающий, и я чертовски устала. Отсюда и странные мысли. Заползаю под толстое теплое одеяло и двигаюсь на краешек большой кровати. Хотя, конечно, не такой большой, как в квартире Макса, да и с ним я никогда не спала одна, а тут... Сразу же, как только Рома вернулся со всеми вещами в квартиру, я обозначила рамки, и первым же условием было отсутствие секса до свадьбы. Он бурчал, смеялся, мол, 21 век, кто так живет сейчас? Но я отбивалась от любых атак и упрямо гнула свою линию. «Для меня это важно», — говорила ему. Хотя на самом деле все естество бунтовало против того, чтобы ощутить на себе чужие руки, вспоминая уже такие родные, гаевские. Ожесточенные споры, и в итоге парень перекочевал со всеми спальными принадлежностями на диван в гостиную. А у нас не то что секса, даже поцелуев не было за весь этот месяц. Спрашивается, на кой черт замуж собралась, раз от человека воротит? Не знаю. И все отчетливее прихожу к мысли, что ищу удобный случай, чтобы спрыгнуть с этого корабля. Вот, может, поход в ресторан таким и станет? Случаем. У ресторана мы оказываемся в начале 9-го. Ромка весь день мотался по делам, а я слонялась по квартире и не могла найти себе места. Изнутри раздирали сомнения. Почти перед самым выходом уже была на грани отказа, но ноги сами понесли, как на автопилоте. «Как тебе?» — ухмыльнулся Рома, когда я остановилась перед золотой вывеской «Шерли» с изящными разветвлениями и мягкой подсветкой, что смотрелось очень изысканно в вечернем сумраке. Тонированные темные окна, рядом с которыми стояли импровизированные клумбочки с яркими цветами, добавляли ресторану особого шарма. Очень даже, натянуто улыбаюсь, ощущая себя одним большим оголенным нервом, и прохожу в открытую для меня дверь. Надо же, с каких пор парень превратился в джентльмена? Кстати, после случившегося на выставке я ожидала от Ромы упреков или разборок. Даже смешно, но надеялась на ссору или скандал. В глубине души понимая, что это был бы отличный повод закончить весь тот спектакль под названием «Свадьба», который прекратить самой, у меня элементарно не хватает решимости. Однако нет. Савельев только пожал плечами и ехидно заметил, что Гаевскому надо бы найти другой предмет обожания. Сказал, как против шерсти погладил, заставив ощетиниться. «Добрый вечер, меня зовут Светлана. У вас заказан столик?» Встречает нас у входа улыбчивая девушка-хостес. Стройненькая, в белом брючном костюме и с добрым взглядом. Вообще сразу бросается в глаза прекрасно вышколенный персонал, одетый с иголочки и неизменно с голливудской улыбкой. Мне определенно нравится это место, и руководство ресторана однозначно переживает за свое дело. «Да, на имя Романа Савельева», — говоря, словно со стеной, ноль эмоций, отчеканил мой спутник, отводя взгляд. Удивленно выгибаю бровь, поглядывая на парня, пока Светлана, ловко лавируя между столиками, ведет нас к нашему забронированному. «Что это с тобой?» — шепчу, когда остаемся одни. Обычно строишь глазки и флиртуешь направо да налево, так и гуляет внутри желание уколоть или задеть. Присаживаюсь в кожаное кресло около панорамного окна с видом на набережную и исследую взглядом помещение. Все в светло-бежевых золотых тонах. Очень искусно и дорого. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что интерьер чем-то напоминает клуб «Рассвет» Гаевского и Стельмаха. Та же цветовая гамма в отдельных залах и та же светлая форма у девушек. Но, логично рассудив, решаю, что не может этого быть. Думаю, Рома не повел бы меня в его ресторан, зная о нашем прошлом. Или повел. «Вообще-то я в ресторане с будущей женой. Ау, Катя, ты меня слышишь?» Машет рукой перед глазами парень, выдергивая меня из мыслей. «Какая прелесть! Неужели он это помнит?» «Да уж». «Прости, задумалась». «Что будешь пить?» «Давай на твой вкус». Улыбаюсь, получая фирменную ухмылку в ответ и лихорадочно подбираю тему для разговора, но парень меня опережает. «Думаю, свадьбу можем сыграть в сентябре», — неожиданно выдает Ромка, а я чуть не захлебнулась вином, которое так не вовремя решила испробовать. «Почему так скоро?» Внутри царапнул страх, захватывая в свои тиски и сжимая внутренности с криками «Нет, так нельзя, это неправильно!» «Сентябрь же уже через неделю!» Говорю, а голос на последних словах предательски проседает, что Ромка понимает по-своему. «Воу, ты чего так разволновалась, малышка? Все успеем подготовить, не переживай!» Подмигивает, а мне до глубины души становится противно. «Мы же ждали этого столько лет!» «Ну, допустим, ждала-то в нашей паре только я, пока он баб менял, но все равно это не повод сейчас, очертя голову, нестись в ЗАГС. Тем более сейчас, когда все такое другое. Вообще, мои жизненные ориентиры немного, читай, совершенно изменились за время, что его не было в моей жизни. Может быть, все же зимой?» Морщусь, отставляя бокал, так как пресловутая красная полусладкая совершенно не лезет в глотку. «Свадьба зимой? Когда вся эта серость и холод? Детка, это нелогично!» Рома что-то продолжает мне доказывать, активно жестикулируя, но мой мозг отключается на слове «детка», как в вихре закручивая и возвращая в воспоминания. Ночь, за окном темнота, и только отблески от фар блуждают по стенам, словно машины перемигиваются, разговаривая друг с другом. Его ладони путешествуют вдоль моего тела, едва касаясь в нежной ласке, поднимая мурашки в местах соприкосновений. Дыхание перехватывает. А по телу прокатывается тепло, пробегает разрядами по позвоночнику, теряясь где-то в ногах. Я таяла и плавилась в его руках, как кубик льда на солнце. Мне было мало, и хотелось еще и еще. Ощущать его губы на своей шее, поймать поцелуй, горячий, обжигающий, на ключице, на груди и ниже, ниже. Искусанные в кровь губы, которые были не в силах сдержать стоны наслаждения, и исцарапанная спина Макса, как ничто лучше говорили о нашем единстве и той бешеной страсти, что жила в обоих. Целая ночь, и нам все еще было мало друг друга. Балкон открыт, и по спальне гуляет легкий вечерний ветерок, принося прохладу после знойного дня. Я блуждаю ладошкой по голой груди Макса и вывожу незамысловатые узоры, поглядывая на него из-под опущенных ресниц. На лице мужчины полная безмятежность и легкая улыбка. Он расслаблен, и можно было бы подумать, что спит, если бы не улыбка, которая становится все шире, когда я прокладываю дорожку из поцелуев по его груди, целуя миллиметр за миллиметром и, наконец-то, подбираясь к губам. Бесстыдно заползаю на него и сажусь верхом, прикусывая губу. Ловлю его глубокий вздох, и потом совсем тихое и неожиданное: «Ты когда-нибудь думала о свадьбе?» «Что?» Выдыхаю и открываю глаза, попадая в темно-синий плен глаз Гая. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто ответь, ты хотела бы свадьбу?» Бровь поднимается, и Макс крепче прижимает меня к себе, не давая возможности улизнуть. Словно он за это время, что мы вместе, успел изучить уже каждую мою уловку и чувствует, просчитывает каждое мое дальнейшее действие на ментальном уровне. «С тобой?» «Как вариант», — ухмыляется мужчина. «Но интересуюсь в общем. Какой бы ты ее себе представляла, твою идеальную свадьбу?» Я замолкаю, и в голове совершенно четко вырисовывается одна картинка, которая преследует меня уже достаточно длительное время. Я и мой мужчина, с кольцами на безымянных пальцах и наедине. Вдвоем. «В каком смысле?» «Не хочу пышных торжеств и шумных вечеринок. Знаешь, идеальной бы она, наверное, была, если бы мы тихонечко расписались и уехали куда-нибудь на необитаемый остров наслаждаться своим уединением и обществом друг друга». Тогда Гай еще долго выпытывал у меня подробности, словно пытался вникнуть в мою мечту до самой мельчайшей детали. А я, как и всегда, рядом с ним, просто говорила и говорила, не боясь быть смешной или глупой. Почему Макс завел этот разговор тогда, почти в самом начале лета, я не поняла, но внутри проснулась надежда. И именно тогда я впервые поймала себя на мысли, что в роли того самого жениха я вижу его. Его улыбку, его взгляд, пронзительный и цепкий, внимательный и глубокий, как тот океан, на берегу которого мы могли бы оказаться. И с тех пор именно его лицо в моих мечтах, не Ромы, отнюдь. Следом за этим воспоминанием потянулась череда других, милых, нежных, сладких моментов. Два человека, два абсолютно разных подхода к жизни, к любви, к женщине. Совершенно неосознанно тяну рукой за цепочку и достаю из лифа легкого платья подвеску. Золотое перо. Кручу между пальчиков, пропадая под лавиной воспоминаний, понимая именно сейчас, в этот момент, в каком месте я свернула не туда. Тогда, когда отказалась поверить любимому. Тогда, когда оттолкнула человека, что стал для меня всем. Уверена, позвони я сейчас и спроси Макса, в чем была в первую нашу встречу, далекие 3 года назад, он сказал бы без заминки. Какое люблю вино, кино, о чем мечтаю, какую хочу свадьбу и как хотела бы назвать сына. «Ром», — перебиваю поток слов парня. «Что, малышка?» «Знаешь, я бы не хотела устраивать пышного торжества», — говорю уверенно, как-то сразу подбираясь, словно перед прыжком. «Да нет, так не дело. А как же друзья? У меня парни из команды уже ждут не дождутся, когда мы сможем все отлично погулять на нашей свадьбе. Да и, малышка, это наш с тобой день, и он должен быть особенный». «Да, но когда ты празднуешь с еще энным количеством людей, этот день перестает быть вашим и особенным. Разве не лучше было бы вдвоем? Ты и я. Мы могли бы сразу улететь в отпуск». Щурюсь, заглядывая в бегающий взгляд парня, и жду ответ. С замиранием сердца жду, когда Ромка провалит с треском мою проверку. «Малышка!» — парень тянет ладонь, обхватывая мою. «У меня сезон и игры. Я не могу лететь в отпуск. Да и разве это праздник? Надо запомнить этот день на всю жизнь. А что может быть в тихой росписи необычного, чтобы ее запомнить?» Уговаривает Рома как ребенка и лениво поглаживает большим пальцем запястье. По телу неожиданно пробегают мурашки, но не те, что от волнующей близости, а те, что возникают от ощущения, что на тебя кто-то смотрит. По спине проходит холодок, собирая за собой стойкую уверенность присутствия чьего-то взгляда, тяжелого, пристального. Даже в какой-то момент оборачиваюсь с мыслью, что не сошла ли я совсем с ума, но никого нет. Позади меня стойка бара, за которой суетится бармен, и на приличном расстоянии пара столиков, пустых. Рома что-то рассказывает, но для меня это все проходит мимо ушей. Обвожу еще раз невидящим взглядом зал и уже готова поверить, что становлюсь параноиком, когда к нашему столику подходит официантка. Улыбчивая, симпатичная девушка в стильной форме. «Простите, что отвлекаю», — извиняется девушка. «Вот это просили вам передать». Смотрит на меня и протягивает бутылку шампанского. Дорогого. Моего любимого шампанского, что попробовала первый раз на благотворительном вечере. Кручу в руках стекляшку и снова оглядываю зал. Пусто, не считая пару-тройку семейных пар. «И вот это», — улыбается официантка и ставит передо мной на столе бумажную птичку из белой салфетки. «Что за шутки?» Внутри просыпается волнение, и сердце несется все быстрее. Рома морщится и что-то начинает возмущенно выговаривать официантке, а я беру в руки ту самую птичку и, развернув, вижу всего одну строчку. «От кого?» – спрашиваю тихо, хотя уже чисто для галочки. Уже и так знаю, кто этот человек, который помнит, кажется, каждую деталь, каждую мелочь из наших прошлых отношений. Человек, который перевернул мой мир своим присутствием и которого я так глупо оттолкнула, потому что ждала каких-то пустых, наивных слов. «Поступки, Кати, тебе говорили об этом все, но ты – дура с большой буквы, безмозглая и слепая идиотка». «От владельца ресторана Максима Гаевского». Говорит девушка, но я уже ее не слышу. Я вскакиваю с места, как ужаленная, хватаю со стола сумочку и бросаю всего один взгляд на Ромку, который подскакивает следом. «Куда?» — хватает за руку, останавливая. «Все кончено, Ром». «Ты к нему, да?» — рычит мне в спину бывший. «Да он же опять бросит тебя, променяв на первую же Кристину». «Что?» — торможу, разворачиваясь на каблуках. «Что?» — занервничал парень. «Что ты сейчас сказал про Кристину?» Шиплю сквозь зубы. «Я привел пример, Катя». «Какой же ты...» Поджимаю губы, сдерживая порыв выдать целую порцию отборного мата и разворачиваюсь, чтобы снова уйти, когда меня опять хватают за запястье. «Этот твой Гаевский!» Не успеваю сообразить, как разворачиваюсь и со всей дури даю парню звонкую пощечину. Припечатываю ладошкой по гладкой скуле так, что запястье простреливает боль. «Не смей!» Рычу сквозь зубы, сжимая ладошки в кулаки и тыча парня в плечо. «Никогда, слышишь? Больше никогда! И ни слова не позволю сказать о нем плохого, ясно?» «Что за чушь? Что с тобой вообще происходит?» Морщится Рома, хватая за подол. «Не пари горячку, малышка, успокойся!» «Он ни разу меня не обманул, ни разу мне не изменил. И да, Рома, ты ничтожество!» Говорю, а у самой словно камень с плеч. Появилась такая легкость, словно воспарила. «Можешь позвонить своей подруге Кристине и сказать, что ваш план с треском провалился, ребята. Я только одного не пойму, какого хрена тебе нужна была эта свадьба? Когда был предел твое место, а? Когда бы ты остановился? В ЗАГСе?» Рома молча буравит взглядом и держится за красную от удара щеку. Минута, когда мы упрямо бодаемся взглядами, пока на моих губах не начинает играть ухмылка. Ехидная, злая ухмылка. «Несмотря на то, какое ты дерьмо, Рома, искренне желаю тебе счастья». Разворачиваюсь и, не оглядываясь, словно на выросших крыльях, лечу вон из ресторана. «Я не оставлю это так!» Слышу угрозу, брошенную в спину, но это все пустые слова. Всегда пустые слова. Ноги дрожат, сердце волнительно заходится, а руки трясутся, не попадая пальцами по буквам сообщений. Выскакиваю на улицу и торможу первое попавшееся такси. Заскакиваю, уверенно диктуя водителю адрес, который сам собой приходит на ум, словно знаю, где его искать.